Глава 13. Игнат. «Заткнись ради всего святого!» «Не могу, ты же знаешь, в такой ситуации промолчать выше моих сил!» «Говори потише!» Рыкнул низким голосом и поднял пистолет дулом в сторону болтуна. «Не то продырявлю!» Якуб в ответ поднял руки и сделал вид, будто застегнул свой рот на замок молнию. Пальцы чесались спустить курок. Не вдруг, конечно же. Но в целом хотелось пострелять, по мишеням побахать, по движущимся, чтобы было сложнее. Нервы ни к черту. Я заставил себя опустить пистолет и принялся его разбирать. Якуб наблюдал за моими движениями молча секунд 5, потом снова начал трепаться. «Дружище, этот пистолет ты уже по второму кругу разбираешь. Он еще недостаточно чист. Он блестит, как у кота яйца», — возразил друг и налил себе еще выпить. «Тебе плеснуть?» «Нет», — ответил скупо. Снова собрал пистолет и положил его на стол. «Ты же стрелять из него не собираешься по своим?» — уточнил друг. «Нет», — ответил с небольшим опозданием. «Не собираюсь. Просто нужно чем-то занять руки». «Женой займи», — ухмыльнулся Якуб. «Фиктивный. Хотя она такая неприметная и толстая. Ее, наверное, только сзади взять можно. Нагнуть, представить, что это какая-нибудь звезда из прошлого. Типа жирная Бритни». Начал трындеть и внезапно поперхнулся, подавившись словами. «В чем дело?» «За твоей спиной», — сдавленно просипел друг. «Кто это?» Я обернулся. На ступеньках лестницы стояла Арина в сорочке и халатике. Самые роскошные сиськи в мире были обтянуты атласом сорочки. Соски торчали дерзко. Я сглотнул слюну. Старпом на нижней палубе снова рвался в бой, мгновенно стартанув концом вверх. Под моим взглядом Арина медленно запахнула халатик и завязала узел. Друг простонал еле слышно. «Верни, как было. Грех такие титьки прятать». Он смотрел, не отрываясь, даже рот приоткрыл, и забыл придать своему лицу осмысленное выражение. Глаза были полны только мужским голодом и разыгравшейся похотью. Я снова посмотрел на Арину. Светлые локоны струились по плечам, а халатик... Черт побери, почему я купил ей такой короткий халатик? Выше колена. Видны тонкие щиколотки, аппетитные икры и часть женских бедер. Сочные, приятно было держать ее ножки на своих плечах. Мягко звучало шлепанье босых ног по ступенькам. Арина спускалась. Стояк крепчал еще сильнее по мере ее приближения. Так крепко встал, даже больно. Конец с маской потек. Сумасшествие какое-то. «Кто такая?» «Не отвечай», — шепнул друг, облизнувшись. «Мой член уже влюблен. Она идеальная. Богиня. Где нашел? Ты ее трахал? Плевать, даже если ты ее на члене вертел». «Чего?» «Того. Я о твоих семейных проблемах в курсе. Ты в них увязнешь, ни к чему тащить за собой красотку. Мне такая баба в самый раз», — залихватски похвастался друг. «Отобью у тебя любовницу», — выдал скороговоркой и встал. «Сел. Живо. Не забывай, что у меня есть козырь в рукаве», — нагло ухмыльнулся друг. «И я собираюсь их использовать». Сказать, что я прихуел от заявления лучшего, блядь, друга, значит ничего не сказать. Да как он посмел такое бзнуть? Бессмертный, что ли? «Ты куда пялишься, кретин?» — спросил у Якуба. Друг словно меня не слышал. Вскочив с кресла, бугай приосанился и плечи расправил. 2 метра роста и более 100 килограмм бугрящихся мышц. Взгляд абсолютно лишен всякого смысла. Друг пригладил бороду ладонью-лопатой. Еще бы подмышками себя понюхал, буйвол. Его прихорашивание и совершенно кретинский вид разозлили меня еще больше. Я резко дернул друга за ворот рубахи. Ткань затрещала. Якуб дернулся назад и остался без воротника. «Совсем берега попутал?» — спросил у него злым голосом и щедро отвесил под дых кулаком. Друг мгновенно озверел и пыхнул на меня злым паром. Точь в точь, как взбесившийся буйвол. Допустим, он огромный шкаф, больше меня ростом. Но чем больше шкаф, тем громче падает. На моей стороне сноровка и мастерское владение специальными приемами рукопашной борьбы. Попрет на меня, скручу. Арина замерла. «Игнат, что здесь происходит?» — спросила дрожащим голосом. «Все в порядке. Наверх иди. Спи», — ответил, не сводя с друга напряженного взгляда. «Но...» «Иди наверх», — повторил. «Я только объясню этому мудаку, что на мою жену пялиться не следует. Выпровожу его и приду в спальню. Все хорошо. Все идет по плану». После моих слов выражение лица друга изменилось. Он глупо захлопал ресницами. «Жену? Постой! Но ты же не женат! Совсем не женат!» — икнул, продолжая жрать мою Аришу голодным взглядом, и выдал. «Постой! Ты мне про фиктивную жену говорил? Про эту фиктивную жену?» — взревел друг, не убавив громкости. «То есть? Но там же другая была! С пузом! Как это?» «Да, не пялься на мою жену, убогий!» Якуб возмущенно отбил мою руку и рухнул на диван, как подкошенный. «Постой, постой! Кое-что не сходится!» — потер лицо. «Та самая?» — ухмыльнулся недоверчиво. «Гонишь, наверное!» — пригляделся. «Черт! Та самая! Но как? А где живот? Маскировка, что ли?» «Да, это моя жена. Фиктивная», — уточнил друг. «А я ее и не узнал. Она же такая была, словом, другая. Совсем». «Игнат, мордобитие и убийство отменяется?» — уточнила Арина. «Да, отменяется. Извини, что разбудили. Ляг, отдохни. Мы будем говорить потише». Наверное, Якуб слишком громко трындел и разбудил Арину. Она выглядела напуганной видом оружия. Я ее будить не хотел. Вчера мы отожгли, а потом она вроде бы как расстроилась, со слезами в ванну рванула. Признаю, я кое-что неприятно ляпнул, не подумав, а она обиделась. Ранимая, самостоятельная, духом сильная, но все же такая мягкая и ранимая. Сберечь ее захотелось, равно как и узнать, как такой девушке пришлось стать сильной и прятаться. Поиск информации я не отменил. Сказал так, для виду, чтобы она не дергалась. Сберечь и раскрыть. Самому. Без всяких там поползновений со стороны озабоченного друга. Я-то знаю, как он девок меняет. Арина стояла за моей спиной. Даже на расстоянии я слышал, как быстро и громко колотилось ее перепуганное сердечко. Хотелось успокоить ее. А тут друг. Нарисовался — не сотрешь. Я сверлил Якуба тяжелым взглядом. Мы дружим много лет, работаем вместе. Признаю, что моя фиктивная жена как сочный плод, как самый желанный приз для любого из мужчин, у которого в штанах все функционирует как надо. Неудивительно, что у Якуба сразу весь мозг в штаны перетек. Но неужели он не понимает, что нашей мужской дружбе конец, если только он свой причиндал попробует подкатить? Нацелился на мою женщину? Да я за такое убить могу. Оказывается, могу. Убить. За нее. Повисла напряженная тишина. Я сверлил друга взглядом. Он смотрел на меня в ответ. Через мгновение моргнул. Усмехнулся, медленно качнул головой. «Не смотри на меня так. Просто предупреждать надо», — прочистил горло. «Кажется, понял. Я расслабился немного». «Спать пойдешь?» — спросил у Арины. «Честно, мне не спится. Теперь уж точно». Посмотрела на оружие и нахмурилась. «Убрать?» «Убери», — согласно кивнула. «Можно составить тебе компанию?» «Да, только друга провожу. Якуб», — показал ему на дверь. «Тебе пора». Друг едва слышно хохотнул и показал на свою ногу, мол, ты под каблуком. «Да пошел ты, бабуин!» «Минута, уже ухожу», — пообещал он. Я начал складывать пистолет в коробку и вдруг заметил, что Якуб воспользовался паузой. Дождался мига, когда я отвел взгляд, и внезапно перепрыгнул ловко через высокий подлокотник. к лестнице рванул. «Ах ты ж, козел! Озабоченное создание!» Пока я мысленно четвертовал друга, он быстро сиганул к лестнице, проворно перехватив Арину у последней ступеньки. Якуб поклонился, припав губами к ее руке. «Якуб!» «Арина!» — отозвалась она немного удивленно. «Мадам, я влюблен. Пощадите, скажите, что у вас с этим грубым солдафоном все очень несерьезно», — попросил Якуб, имея в виду... «Меня? Меня, что ли?» Друг посмотрел на меня с хитринкой. «Ясно. Теперь он меня будет злить просто так, чтобы посмеяться над ревностью. Ну, я тебе устрою, клоун!» «Так, сел на место, Якуб». «Я друг этого примата», — шепнул Якуб. Выставив грудь колесом, друг подвел Арину к дивану и помог ей сесть. Сам быстро притолкал кресло и сел почти вплотную. «У вас ножки не устали? Я большой специалист по массажу», — не унимался Кобелина. «Хватит!» — скрипнул зубами. «А ты хорошо меня провел. Как она могла оказаться той самой?» «Вы просто смотрели не туда», — нахмурилась Арина и посмотрела мне в глаза. «Я думала, тайна нашего брака», — показала кавычки, — «тайна для всех». «От меня тайн нет», — снова встрял Якуб. «Мой некрасивый, парнокопытный брат от другой мамы делится со мной всем», — посмотрел многозначительно на Арину. «Я могу рассказать о своем друге такого, что вы мигом от него сбежите. Поверьте, Ариша, вам не нужен этот ржавый, проблемный пердулет. Тем более с таким темным прошлым. Вы хоть знаете, почему он этот фарс затеял? Нет? Нет. Кажется, даже не подозреваете, в какие проблемы встрять можете. Его семейка — это ад кромешный. Вас же сожрут и не подавятся». «Что, птичку жалко?» съехидничала Арина, явно не поддавшись на провокации Якуба. «Моя девочка», — подумал с гордостью. Якуб собирался еще что-то сказать. «Замолчи», — перебил я. Я громко рявкнул и еще пнул козла по ноге, аккурат туда, где, по его же словам, была мышца не так давно разорвана после очередного участия в подпольных боях. Якуб глухо заворчал, как шелудивый пес, которого под зад пнули. «Чего он раскудахтался? Почему разохался? Нормальная у меня семья. У родителей, правда, требования завышенные. Кажется, мама уже нашла мне какую-то невесту даже. Лишь на словах. Ничего не значит, подумал я. Подумал и сам не поверил. Черт, будет непросто. Но, думаю, справлюсь. Лишь бы предки пакостить не начали и копаться в прошлом Арише. По сути... Было неразумно запрячь в фиктивный брак такую проблемную кобылку, как Арина. Тем более с пятнами на биографии. Неразумно, но желаемо. Похоже, рядом с этой женщиной моя логика начинала давать сбой. А в дело вступило мужское эго и жажда охотника. Не отпускать добычу. Словом, будет сложно. Но когда меня сложности пугали? Лишь бы Аришка не струсила. С нее станется. Черт. Я с нее глаз не спущу. Даже спать не буду. Буду караулить, как ценный бриллиант».